Волшебник переменных токов. Момент, когда кто-то конструирует воображаемый прибор, связан с проблемой перехода от сырой идеи к практике. Поэтому любому сделанному таким образом открытию недостает деталей, и оно обычно неполноценно. Мой метод иной. Я не спешу с эмпирической проверкой. Когда появляется идея, я сразу начинаю ее дорабатывать в своем воображении. Меняю конструкцию, совершенствую и включаю прибор, чтобы он зажил у меня в голове. Мне совершенно все равно, подвергаю ли я тестированию свое изобретение в лаборатории или в уме. Даже успеваю заметить, если что-то мешает исправной работе. Подобным образом я в состоянии развить идею до совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои изобретения работали именно так. За 20 лет не случилось ни одного исключения. Вряд ли существует научное открытие, которое можно предвидеть чисто математически, без визуализации. Внедрение в практику недоработанных, грубых идей — всегда потеря энергии и времени. Никола Тесла. Я не тружусь более для настоящего, я тружусь для будущего. Интуиция — это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она еще недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям. Никола Тесла. Дневники. Жарким июньским днем 1884 года на берег нью-йоркского Манхэттена сошел с толпой эмигрантов, прибывший с Балкан, молодой, высокий, черноволосый, худой человек с щегольскими усиками. Он резко отличался от черногорских крестьян и македонских пастухов в барашковых шапках и домотканых свитках с узлами и чувалами на плечах, своим приличным костюмом-визиткой, изящным котелком и полным отсутствием багажа. Поправляя котелок и стряхивая пыль с отворота визитки, юноша направился вглубь Манхэттена. Это был год, когда Франция подарила Америке статую свободы, а президент и Конгресс североамериканских Соединенных Штатов, САСШ, выступили с инициативой начать новую, весьма благожелательную иммиграционную политику. Тут же в новый свет ринулись миллионы безземельных крестьян и безработных рабочих со всех уголков Европы и Азии. На многих площадях и перекрестках агенты железнодорожных, горнорудных и пароходных компаний за гроши нанимали на тяжелейшую работу новых жителей Америки. Молодого человека, казалось, совершенно не интересовали иммиграционные биржи труда, хотя он из-под тишка и бросал голодные взгляды на роскошные витрины американских магазинов. Спросив что-то у важного полицейского в высоком шлеме с длинной дубинкой на поясе, он в раздумье остановился у окна небольшой ремонтной лавки. Тут его внимание привлекли громкие проклятия хозяина мастерской, которые он посылал какой-то неисправной электрической машине. Приглядевшись, юноша понял, что пожилой мужчина, выбиваясь из сил, тщетно пытается наладить работу небольшого генератора, служившего для освещения. Немного поколебавшись, молодой человек решительно вошел в лавку и, сняв котелок, вежливо предложил свою помощь. Недоверчивость владельца мастерской вскоре сменилась удивлением. Когда же генератор заработал, и юноша, довольный своим успехом, хотел удалиться, хозяин мастерской настоял на 20-долларовом гонораре. Радостно улыбаясь неожиданному заработку, молодой человек плотно перекусил в дешевой забегаловке и отправился искать недорогую гостиницу. Так началась жизнь в Америке молодого сербского эмигранта Николы Теслы, одного из самых талантливых и всесторонне развитых изобретателей прошлого и позапрошлого веков. В те времена все американские газеты превозносили до небес короля изобретателей Томаса Алву Эдисона. Именно к нему и направился Тесла, имея в кармане лишь несколько долларов и рекомендательную записку. После долгих объяснений и препирательств с непреклонной секретаршей Никола наконец прорвался в громадный, помпезно обставленный в стиле нуворишей кабинет. Там его и встретил седой моложавый человек, сутуло восседавший за огромным столом в застегнутом на все пуговицы смокинге. Услышав, что посетитель приплыл в Америку с идеей найти широкий простор для применения многофазных переменных токов, Эдисон, как ошпаренный, вскочил из-за стола, перевернув роскошное резное кресло, и забегал по кабинету, меряя его шагами. Никола даже не понял, на какую больную мозоль он наступил. В то время вся империя Эдисона, включая мастерские, электрическую компанию, электростанцию и большой исследовательский центр, состоящий из нескольких отлично оборудованных лабораторий, занималась исключительно постоянным током. Король изобретателей выскочил из кабинета. Вихрем пронесся мимо невозмутимо взирающей на выходки своего шефа секретарши и завернул за здание лаборатории. Пораженный Тесла неуверенно последовал за ним, судорожно сжимая в руке котелок, и увидел знаменитого изобретателя около маленького железного монстра-локомотива, как писали газеты. Все сотрудники Эдисона знали, что в любое время суток он выпускает пар негодования, возясь со своим самым любимым техническим детищем — небольшим электровозом постоянного тока, снабжаемым энергией от лабораторной электростанции. Для своего любимца изобретатель даже проложил несколько километров замкнутого электрифицированного пути. Между близлежащими зданиями мастерских и лабораторий, со стрелками и переездами. Однако, сколько Эдисон не щелкал рубильником, электровоз не трогался с места. Похоже, в электрической сети просто не было тока. Негодуя, он ринулся в машинный зал электростанции, у входа в который его уже поджидала толпа курьеров от разгневанных собственников нескольких частных особняков. Дело в том, что богатые жители Нью-Йорка давно уже пользовались электричеством из частной сети Эдисона. Кроме того, изобретатель снабжал постоянным током отдельные заводы, фабрики и театры. И электрические провода, как неряшливо сплетенная паутина, висели по всему городу, пугая лошадей искрами контактов. Подскочив к застывшей динамо-машине, король изобретателей стал осыпать руганью нескольких инженеров и техников, пытавшихся установить причину аварии. Неожиданно вперед выступил Никола. С застенчивой улыбкой он объяснил Эдисону, что уже сталкивался с подобными поломками и может отремонтировать агрегат. Изобретатель с нескрываемым удивлением уставился на эмигранта и, пожав плечами, махнул рукой, приглашая к работе. Направляясь к выходу, он бросил через плечо: «Вот это и будет первым испытанием. Но даже если у тебя что-то и получится, в будущем никакого переменного. Только постоянный ток». Не прошло и получаса, как сотрудники Эдисона поняли, что перед ними профессионал высочайшей квалификации. А еще через час ротор динамо-машины стал вращаться, зажигая многочисленные лампочки империи Эдисона. Американское крещение будущего постоянного соперника и критика короля изобретателей состоялось. Идея Теслы заключалась в том, что для получения высокого коэффициента полезного действия электрогенераторов и электродвигателей надо пересмотреть принцип действия электромашин постоянного тока. В их обмотках первоначально образуется переменный ток, выпрямляемый затем с помощью коллектора в постоянный генератор. Или обратно, из постоянного в переменный, двигатель. Поэтому, по мнению изобретателя, было бы целесообразнее прямо получать переменный ток и использовать его для самых различных нужд, избегая коллектор. Надо сказать, что в те времена электротехника воспринималась точно так, как сегодня атомная энергетика. Суля одаренным и любознательным молодым людям с научными и изобретательскими способностями необозримое поле деятельности, где можно и заработать, и обрести известность. Инженеров-электротехников в Америке готовили лишь в нескольких учебных заведениях, среди которых выделялся своим факультетом электротехники Корнельский университет, а своими лабораториями — Колумбийский колледж. Вот почему слава о новом талантливом инженере-эмигранте, принятом на работу после испытания, устроенного самим шефом, быстро распространилась по империи Эдисона, а затем и по всем электрическим компаниям и исследовательским центрам Америки. Работая на Эдисона, а это был непростой, тяжелый, даже рабский труд, Тесла не забывал о своем главном богатстве, привезенном из Старого Света, проекте великолепного индукционного двигателя на переменном токе, основанном на открытии вращающегося магнитного поля. Он представлял это как будущее электротехники, развивая которое, можно было несказанно разбогатеть. В Вскоре Никола нашел способ существенно увеличить эффективность работы динамомашины постоянного тока, повсеместно используемых Эдисоном, и предложил обширный план изменения схем, обещающий не только значительно улучшить их работу, но и сэкономить много денег. Жадность посредственного дельца, свойственная Эдисону, которая временами полностью душила в нем изобретателя, бурно возликовала при упоминании о больших деньгах. Но он понимал, что проект грандиозен и требует мощнейшего стимула. $50 000 твои, если ты сможешь это сделать в разумный срок», уверенно заявил Эдисон и пожал Тесле руку в знак подтверждения договоренности. Несколько месяцев Тесла работал, не покладая рук, день за днем, почти без сна. Помимо полной переделки 24 динамомашин и внесения в них существенных улучшений, он установил автоматические элементы управления, используя свои оригинальные изобретения. К тому времени личные отношения между гением и его работодателем испортились окончательно. Эдисон не взлюбил Теслу за то, что тот был интеллектуалом, теоретиком и благородным, образованным человеком, с развитым чувством собственного достоинства. Эдисон чувствовал со стороны талантливого иностранца принципиальную угрозу всем своим системам постоянного тока. Король изобретателей видел, что трон его монопольной империи начинает шататься под ним, но наивно полагал, что сможет остановить распространение переменного тока на производстве и в освещении теми же приемами, с помощью которых в свое время боролся с газовыми компаниями. Тогда Эдисон распространял бюллетени, в которых описывал взрывы газопроводов, а его агенты старательно распускали по всей стране слухи об ужасных авариях газового отопления и освещения с многочисленными человеческими жертвами. Методы Эдисона, которые он использовал в погоне за прибылью, хорошо характеризует история с лампой накаливания выдающегося русского изобретателя Александра Николаевича Ладыгина. 1847-1923. Разумеется, общие принципы построения электрических ламп накаливания были известны и до Ладыгина. Но именно он пробудил немалый интерес у последующей плеяды выдающихся ученых к построению источников света, действующих по принципу накаливания проводника током. Построив серию усовершенствованных ламп, Ладыгин впервые превратил их из опытного физического прибора в практическое средство освещения. Он показал преимущество применения металлической, в частности вольфрамовой, проволоки для изготовления тела накала и таким образом положил начало производства современных ламп накаливания, гораздо более экономичных, в отличие от угольных ламп раннего периода. Ладыгин подготовил почву для последующих побед другого выдающегося русского изобретателя — Павла Николаевича Яблочкова. 1847-1894. И, несомненно, оказал огромное влияние на Эдисона, который, пользуясь заимствованными принципами действия ламп накаливания, плодами трудов Ладыгина и Яблочкова, превратил этот прибор в предмет широкого коммерческого потребления, получив американский патент на изобретение. Однако в Европе ему удалось получить только привилегии на усовершенствование. У Теслы ушло более полугода на реконструкцию динамомашин Эдисона. Когда работа была сделана, он не получил от Эдисона обещанных денег и ушел из его компании в самый разгар глубокого финансового кризиса, когда найти работу по специальности было крайне трудно. Вскоре он получил предложение от консорциума электротехников-дельцов, предлагавших организовать собственное дело на паях по электрическому освещению улиц и площадей. Тесла рьяно взялся за разработку проекта, увидев возможность создать широкую сеть переменного тока. Однако новизна предложения напугала дельцов, и они решили ограничиться разработкой модели новой дуговой лампы. Была образована компания электрического освещения Теслы с головным офисом в Нью-Джерси и филиалом в Нью-Йорке. Вскоре молодой изобретатель разработал свою оригинальную схему дуговой лампы — лампы Теслы, которая была проще, надежнее, безопаснее и экономичнее всех своих аналогов, бывших тогда в употреблении. В отличие от Эдисона, Тесла никогда не скрывал, что прототипом его изобретения послужила свеча русского инженера Яблочкова. В качестве причитающегося ему вознаграждения Тесла получил солидный пакет акций собственного предприятия, которые стоили немного дороже гербовой бумаги, на которой были отпечатаны. Глубочайший кризис перепроизводства американской экономики превратился в депрессию, и Тесле никак не удавалось найти инженерную или хотя бы техническую должность. Начиная с весны, он весь 1886 год тяжело работал в уличных бригадах Нью-Йорка. Его заработка едва хватало на пропитание. Так или иначе, но все проходит. В конце концов, закончился и этот тяжелый период в жизни изобретателя. В американском патентном вестнике вышло описание нескольких оригинальных изобретений, сделанных Теслой за те несколько лет, что он провел в Америке, которые тут же привлекли внимание влиятельных промышленников. Это были заявки на улучшение дуговых ламп Яблочкова, а также патенты на термомагнитный двигатель, пиромагнитный электрогенератор и гиромагнитный коммутатор для динамомашин. С Теслой встретился сам управляющий компанией Western Union, давний конкурент империи Эдисона, который не только знал о переменном токе, но и был лично заинтересован в новой идее. Узнав об индукционном моторе изобретателя, управляющий отчетливо увидел грандиозное будущее этой электрической машины. Тут же заключили соглашение о создании акционерного общества под именем Теслы. Электрическая компания Теслы имела особую цель — наконец-то развить систему переменного тока, которую изобретатель пытался безуспешно внедрить в империи Эдисона.